Глава вторая. Али-Баба и Скриксмарины. Меня всегда раздражал этот австрийский выскочка Шекельгрубер. Не потому, что я фон Шторм, потомственный дворянин, а он апофеоз плебея, настолько поверившего в свою гениальность, что заставил поверить в нее других. И не потому, что задним умом все сильны, и под его гениальным руководством Германия пришла к самой страшной катастрофе в своей истории. Гитлер – это рок, тяжелая болезнь, которой должен был переболеть один из самых великих народов Европы. Не будь его, на его месте был бы кто-нибудь другой. Моя просвещенная нация, нация поэтов и философов, сама пришла к закономерному финалу. Творец послал нам вождя в наказание за гордыню. Мы возомнили себя избранным народом, забыв о том, что быть избранным – означает оказаться в конце концов распятым. Пример тому иудеи. Вот удел племени, давшего миру книгу. Их история – история проклятых, череда бесконечных несчастий. Мы – самое умное в собственных глазах, а значит, безмерно глупые немцы решили оспорить у вечно гонимого народа право на избранность, не понимая того, что это право есть право на мученичество. Ну что же, сбылись мечты идиотов. Теперь, наверное, черти в аду крутят фюреру документалку о том, как его стараниями нация, которую он мечтал уничтожить, вдруг через 2 тысячелетия вновь обрела собственную государственность. И, похоже, успешную. Вскрылись такие ужасающие подробности преступлений наших безумных наций и их помощников, что народы Европы и американцы не стали препятствовать стремлениям выживших евреев их экспансии в Палестине. Говорят, что сам дядя Джо одобрил возникновение Израиля, желая видеть его просоветским. Америка, конечно, тоже не останется в стороне. А уж хитроумные иудеи сумеют извлечь выгоду из соперничества этих двух планетарных громил. Чума на оба их дома. Этот пассаж о Гитлере навеял мне один эпизод, когда я в своих блужданиях по лабиринту набрел на комнату для конфиденциальных разговоров и составления шифрограмм. Здесь над длинным столом висел весьма странный портрет фюрера. Вождь нации никогда не жаловал флотских, за исключением разве что подводников. Тут же на поясном портрете он был облачен во флотский китель с нашивками гросс-адмирала, а на его голове красовалась военно-морская фуражка. При ближайшем рассмотрении это живописное диво оказалась фантазия неизвестного художника. Китель и фуражка были явно намалеваны поверх обычного серийного портрета фюрера. Вспотел он, наверное, болезный, в зимнем утепленном кителе поверх пиджака. Под этим шедевром живописи обнаружился нехитрый тайник. Дверца, встроенная в стену сейфа, была не заперта. И в самом сейфе находилась шифровальная машинка «Энигма», которая мне впоследствии пригодилась. За год до этого набрел я в самом дальнем заброшенном конце морского грота на странный колодец. Его круглые стенки были явно делом рук человеческих, и в них имелись углубления для спуска и подъема. Я запасся прочным тросом и переносным фонарем и на следующий день вернулся к этому месту. Закрепив один конец на скале и завязав другой вокруг пояса, я принялся спускаться вниз, подсвечивая дорогу фонарем. Глубина колодца была 15 метров. К моему разочарованию на его дне не обнаружилось ничего, кроме битого щебня. Поднимаясь обратно наверх, на высоте 5 метров от пола в стене колодца, я все-таки нашел ранее незамеченный мной круглый лаз. Величина его диаметра была достаточной, чтобы в него мог залезть человек даже плотной комплекции. Что я не преминул сделать? В этом узком туннеле мне пришлось проползти 100 метров по-пластунски. Слава богу, что в подводники не берут людей, подверженных клаустрофобии. Наконец, я дополз до конца туннеля и, посветив фонарем, обнаружил внизу на глубине около метра довольно просторную каменную пещеру. Мне без особых проблем удалось спуститься вниз, благо расстояние до пола было небольшим. Сделав первый шаг, я поскользнулся и упал. Поставив фонарь, который едва не разбил на пол, я, поминая всех чертей Марианской впадины, принялся потирать ушибленный локоть. Тут-то мне на глаза и попался гладкий предмет, на который я так неосторожно наступил. Я поднял его и поднес глазам. Это был массивный и довольно тяжелый килограмма на три диск. Рукавом куртки я потер темную поверхность. В слабых лучах фонаря тусклым отблеском проявился желтый металл. Без сомнения, это было золото. На драгоценном диске диаметром примерно 30 сантиметров имелся рельефный рисунок. Двуглавая хищная птица, увенчанная императорской короной. Вспомнился полузабытый гимназический курс. История Византийской империи. Вариантов нет, это герб палеологов. Последний, двухвековой династии византийских императоров. Я поднялся на ноги и, выпрямившись во весь рост, огляделся. Вдоль всей круглой стены пещеры возвышались горки каких-то предметов высотой до метра и более. Я подошел к одной из них и взял с самого верха плоский пористый слиток темного металла, весом около 200 грамм. Подсказка вновь вынырнула из глубины, будто всплыла с самого грунта памяти. 11-13 век. Серебряная восточнославянская грива или гривна. Судя по всему, гривны когда-то хранились в холщовых или кожаных мешках, но органика полностью слела за прошедшее столетие. Похоже, я, словно новоиспеченный лебаба, набрел в скальном морском гроте по соседству с секретной военно-морской базой Кригсмарины на сказочную сокровищницу 40 разбойников. Только вот хозяева этих сокровищ за ними уже вряд ли вернутся. Помню, как в ранней юности, ночами напролет, я зачитывался графом Монте-Кристо. И мне даже в голову не приходило, что этот благородный граф-мститель по факту самозванец и никакой не граф. Вот я действительно граф по рождению. В нашей семье совершенно не кичили своей голубой кровью, а мой отец так и вовсе относился к этому факту с юмором, как к забавному курьезу. В дружеской компании своих приятелей-моряков с торговых судов акционерного общества «Хаппак», приписанных к Кенигсбергу, отец любил порассказать забавные анекдоты о своих славных предках, предводителях псов-рыцарей, которые, как он утверждал, получили свое прозвище благодаря густопсовым ароматам, разносившимся из недр тяжелых доспехов. Это амбре за версту упреждало неприятеля о приближении закованного в броню отряда. Таким образом, неприятель был заранее деморализован и предпочитал спасаться бегством, не рискуя сближаться со столь смертельно ароматным противником, дабы не погибнуть в бою от удушья. Из этого следует, что химическое оружие рыцарей Тевтонского ордена начали применять за 700 лет до газовой атаки Уипра. В Первую мировую отец служил в Кайзерлихмарине на уботе в чине лейтенанта и принимал участие в неограниченной подводной войне против торгового флота стран Антанты. Ему повезло не только остаться в живых, но и стяжать воинскую славу, потому как он служил под началом Отто Видегена, командира легендарной У-9 в сентябре 14 года, потопивший в одном бою три броненосных крейсера Королевского флота Великобритании. На дно Атлантики отправились почти 1500 английских военных моряков. Меня, своего первенца и единственного сына, отец назвал в честь славного моряка Отто, своего командира и моего крестного отца. Это родство и предопределило всю мою дальнейшую судьбу. В начале Первой мировой войны никто, ни мы, немцы, ни Антанта, не понимали, насколько серьезным оружием является подводный флот. Уботы были технической новинкой, и их перспективная мощь была понятна лишь их создателям. Они и убедили правительство кайзера Вильгельма начать их производство. Так что до 1915 года ни один военно-морской флот мира не имел эффективной защиты от боевых субмарин. И только после урока, который Виддеген преподал англичанам, что-то поменялось. Самым эффективным противолодочным средством стало передвижение торговых судов и транспортов в составе морских конвоев под охраной военных кораблей. Мой крестный отец был для меня кумиром долгие годы, пока я сам не стал командиром боевой подлодки. Я вдруг осмыслил, что в героическом сражении Отто Видегена с тремя броненосными англичанами не все так славно, как мне казалось в юности. Видеген потопил первый крейсер, и два других застопорили ход, решив, что их товарищ подорвался на мине. Отто торпедировал неподвижные мишени, беззащитные, лежащие в дрейфе корабли, экипажи которых были заняты спасательными операциями. Война есть война, и, признаюсь, я на его месте вряд ли поступил бы иначе. Только вот гордиться такой победой вряд ли имело бы смысл. Я бы посчитал это рутинной боевой работой, не приносящей особой радости. Все равно, как азартному охотнику, пристрелить больного, неспособного к достойной защите зверя. Но, впрочем, таково мое личное восприятие. Все эти мысли посетили меня за самым, что ни на есть графским занятием. Я с любопытством, но без особых эмоций, перебирал содержимое найденного мной в древнем колодце клада. Мне пришлось потратить неделю, пока я не перенес эти центнеры серебра и десятки килограммов золота в более удобное для себя место. Сохранились отделанные резной костью рукояти мечей и кинжалов, а также драгоценные части украшений щитов и доспехов. Железо превратилось в ржавую труху, и остались лишь детали орнамента из благородных металлов и драгоценных камней. Монеты попадались тоже весьма интересные. К примеру, я насчитал более сотни с профилем мужчины в остроконечном колпаке и с необычной бородой, заплетенной в косицы. Эти старинные деньги были отлиты в виде неправильных овалов, величиной с ноготь пальца мужской руки и весом в 20-25 грамм. Материалом для них служило белое золото, скорее всего, сплав золота с серебром. По-моему, его использовали еще в Древнем Египте. И назывался он, если не ошибаюсь, электрум. Как ни странно, драгоценные камни, в основном рубины, среди которых попадались весьма крупные, были совершенно тусклыми и сильного впечатления не производили. Жемчуг тот и вовсе поблек. И тоже не слишком радовал глаз. Всем этим богатством я решил распорядиться только теперь, ради моей дочери Идис, единственного существа, которое мне по-настоящему дорого. Мне лично безразлична эта гора потускневших от времени ценностей. Я не ощущаю ни малейшего признака алчности, ни особого трепета, перебирая эти плесневелые сокровища. Наверное, у меня дефицит жизненного азарта, вкуса к земным удовольствиям, которые покупаются за деньги. Я и раньше не замечал за собой меркантильности. К тому же, после всей этой череды смертей любимых мной людей, душа моя будто одеревенела, утратила чувствительность. Лишь страх потерять своего ребенка сумел расшевелить во мне какие-то человеческие эмоции. Я понял, что высшие силы дали мне в руки возможность сделать мою дочь богатой, а значит, во многом независимой и свободной. Уже только поэтому игра стоит свеч. Примечание. Энигма. Военная немецкая шифровальная машина. Марианская впадина. Самое глубокое место в Мировом океане. Океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана у Марианских островов. Максимальная глубина около 11 тысяч метров. Хапак. Гамбург Америка Лайн. Предприятие, акционерное общество, основано в Гамбурге в 1847 году для совершения рейсов через Атлантику. Кайзерлих Марине. Императорские военно-морские силы. Военно-морские силы Германии с 1871 по 1919 годы. Антанта, французская, согласие. Военно-политический блок России, Англии и Франции сложился в 904-907 годах, создан в качестве противовеса Тройственному союзу – Германии, Австро-Венгрии, Италии. Отто Видеген, 1882-1915. Подводник времен Первой мировой войны. Видеген был одним из самых известных немецких подводников. Славу ему принесла атака 22 сентября 1914 года, в ходе которой У-9 под командованием Видегена в течение часа потопило три британских крейсера – Хот, Абукир и Кресси.